Официально на рынке. Воскресенье, 23 ноября 2008 года. Первый день открытых дверей удался. Пришли в основном соседи и друзья Далтонов навестить дом. Им было приятно вспомнить, как в детстве они здесь гостили. Мэгги выслушала множество рассказов про Эдварда Крокера от его знакомых со стародавних времен. Он был застенчивым человеком, но многим нравился. Одна старушка покачала головой и сказала: «Моя мать говорила, что все девушки Бирмингема лелеяли мечту стать миссис Эдвард Крокер, но этого хитрого лиса так и не заманили в ловушку. Он был таким, знаете, закоренелым холостяком. Не то чтобы девушки ему не нравились. Мама говорила, он был близким другом многих замужних женщин в городе и, конечно, абсолютно обожал свою сестру Эдвину. Говорят, как бы он ни был занят, а каждый июнь, без исключения, Эдвард садился на пароход и плыл в Европу, чтобы провести 3 месяца в Лондоне у Эдвины». В середине дня в гребешке появился старик в инвалидном кресле и рассказал, что рос в доме под горой. Он помнил, что Эдвард Крокер очень любил детей. Сказал, что когда сам он был маленьким, мистер Крокер разрешал ему с братьями и сестрами кататься на пони по всему участку и каждое Рождество присылал им прекрасные подарки. Чем больше Мэгги слушала, тем сильнее разгоралось в ней любопытство. Когда все разошлись, она отправилась в библиотеку еще раз взглянуть на портрет Эдварда и поняла, чего не увидела в его глазах в прошлый раз. Странная печаль, словно он страстно желал того, чего не мог получить. «Но чего же?» — размышляла Мэгги. «У него было все, о чем только может мечтать человек, и деньги, и власть, и гребешок, и тем не менее он казался одиноким. Но ведь он не был единственным ребенком. У него была сестра. Так о ком же? О ком он грустил? Разочарование на любовном фронте? Кто-то разбил ему сердце?» Чем дольше она вглядывалась в лицо Эдварда, тем больше жалела, что нельзя с ним познакомиться.